Эпиграф. Не худшее есть свершить ошибку из-за коварности моря. Хуже прочего ошибки, совершенные из-за неверных документов, коими пользуется Хорхе Хуан, компендий по навигации для гардемаринов. Да и Глории там не было. Кой все больше и больше убеждался в этом, глядя на пройденные квадраты, расчерченные ими карты, где так ничего и не обнаружилось. Патфайндер почти уже обследовал намеченные 2 квадратные мили дна на глубинах от 60 до 20 метров, где, по их расчетам, должен был находиться затонувший корабль. Шли дни, все более жаркие и безветренные. Карпанта, под урчание мотора, на 2 узлах двигалась по гладкой и блестящей, как зеркало в воде, то на норт, то на зюит, с геометрической точностью. Постоянно сверяясь по спутнику, локатор сканировал поверхность дна, а Танжер, Кой и пилота, взмокшие от пота, по очереди сидели перед жидкокристаллическим экраном локатора, а на этом экране с удручающей монотонностью сменяли друг друга бледно-оранжевый, темно-оранжевый, светло-красный и темно-красный цвета, ил, песок, водоросли, камни. Они прошли 67 из намеченных 74 полос. 14 раз спускались на дно, чтобы проверить не совсем обычные сигналы, но ни малейшего следа затонувшего судна обнаружить не удалось. Чем ближе к концу, тем слабее надежда. Вслух окончательного приговора никто еще не произнес, но Кой и пилоты обменивались долгими взглядами, а Танжер, застыв у экрана локатора, становилось все резче и молчаливее. В воздухе висело слово «провал». Накануне последнего дня поисков, неподалеку от острова Куэва-де-Лос-Лобос, они бросили якорь на 7-метровой глубине, вытравив 30 метров цепи. Когда пилота выключил мотор, и Карпанте, сделав полоборот на якоре, уставилась носом на вест, хотя не совсем точно, солнце уже скрывало за вершинами бурой сьерры, освещая красно-золотыми лучами заросли тимьяна, пальмы и кактусы. Море было спокойно. Только лениво плескалась у самых скал, как бы нехотя облизывая суровые камни и набегая на белый песок, почти совсем занесенный, выброшенными на берег кучами водорослей. — Ее здесь нет, — произнес он тихо. Он ни к кому не обращался. Пилот укрепил грот, а Танжер сидела на ступеньках лесенки, спускавшейся с кормы, опустив ноги в воду и глядя на море. — Должна быть, — ответила она. Она не отводила глаз от того воображаемого прямоугольника, который они непрерывно прочесывали уже 2 недели. На ней была великоватая для нее рубашка Коя, она почти закрывала ей ноги до колен. Танжер медленно шлепала по воде, как ребенок, играющий на мелководье. — Все это сплошная нелепость, — добавил Кой. Пилот спустился вниз и занялся приготовлением ужина. Из открытого иллюминатора доносился ляск. Выйдя на палубу, чтобы открыть вентиль в металлическом ящике с газовыми баллонами, пилот долгим, серьезным взглядом посмотрел на друга. — Гляди, моряк, тут тебя решать. — Она должна быть здесь, — повторила Танжер, продолжая шлепать ногами по воде. Опершись о Нактоус, Кой старался понять, что надо ответить или сделать. В голову ничего не приходило. И он взял маску для подводного плавания и прыгнул в море с носа, хотел проверить, как встал якорь. Вода была чистая, теплая, приятная. В вечернем свете еще отлично была видна якорная цепь, тянувшаяся над песчаным дном с редкими камнями. 25-килограммовый якорь-плуг хорошо зацепил грунт, водоросли не намотались. Иначе, если ночью погода изменится, они могли бы стащить якорь с места. Он еще немного опустился, чтобы окончательно в этом убедиться, затем медленно поднялся и поплыл на спине, работая одними ногами и торопясь, наслаждаясь теплой водой. Ему очень хотелось как можно дольше оттягивать момент, когда он снова окажется наедине с Танжер. Поднявшись на палубу, он вытирался полотенцем, глядя на уже совсем красную в закатных лучах линию берега, дугой, изогнувшуюся к востоку. Здесь проходил мраморный путь, дорога римских легионов и богов. Но на сей раз пейзаж не доставил ему никакого удовольствия. Кой перебросил полотенце через планшир и, спустившись по трапу, присел на нижние ступеньки. Пилот возился с кастрюлями, готовил макароны, а Танжер сидела в каюте, разложив на большом столе морские карты. Кой не успел еще ничего сказать, когда она уверенно заявила. Ошибки быть не могло. Она держала в руке карандаш и в прямоугольнике зоны поисков отмечала координаты, которые с помощью циркуля и масштабной линейки брала на разных картах, как он учил ее. — Ты же сам проверял расчеты, — продолжала она, — привязки к Массарону, вершине Виборос, Пунта Перчалис и мысу Тиньоса. Она совершенно серьезно, как студентка, которая хочет убедить преподавателя, показывала ему результаты своих вычислений. 37 градусов 32 минуты к северу от экватора и 4 градуса 51 минута к востоку от Кадиса на картах Урутии соответствует 37 градусам 32 минутам северной широты и 1 градусу 21 минуте западной долготы по Гринвичу. Ну, посмотри сам. Кой притворился, будто проверяет расчет. Он все это проделывал столько раз, что помнил каждую цифру наизусть. На картах было множество пометок, сделанных его рукой. В таблицах поправок мог быть неточности. Их там нет, — энергично тряхнула головой Танжер. Эти таблицы я взяла из практического применения исторической картографии. Нестора Пироны. Там исправлена даже погрешность в 17 минут долготы координат Кадиса относительно Гринвича, которая содержалась в атласе Урутии. Эти таблицы выверены до минуты, до секунды. Благодаря им 2 года назад нашли Каридат и Сан-Рико. Координаты и Юнги могли оказаться ошибочными. Кто угодно мог ошибиться в такой спешке. Нет, это невозможно. Танжер сопротивлялась с упорством человека, который слышит то, чего слышать не желает. Уж слишком все достоверно. Помнишь, Юнга рассказывал, что на северо-восток от них совсем близко был мыс. Оба посмотрели на красную громаду мыса в открытом иллюминаторе. Она вырисовывалась в самом конце береговой дуги, за Массароном и мысом Фалько. — Ввиду мыса, — сообщил Юнга, — как значило в донесении. — А кроме того, — продолжала Танжер, — бригантину могло так занести песком, что локатор ее не обнаружил. — Это возможно, — подумал Кой, — но маловероятно. И объяснил, что в таком случае локатор должен был показать изменения в плотности донного покрытия. Но он все время показывал то ил, то песок толщиной до 2 метров, а это много. Так ничего и отдаленно подозрительное не отразится на экране. — Что там должно быть? — подвел он ток. — Ведь пушки-то металлические. 10 пушек в одном месте — это уж существенное изменение плотности. А к этим 10 надо прибавить 12 пушек шебеки, хотя часть из них могло разметать взрывом. Транжер постукивала карандашом по карте. Другую руку поднесла ко рту и непрерывно грызла ноготь большого пальца. Лоб ее теперь прорезали глубокие, как шрамы, морщины. Кой протянул руку и погладил ее по голове, надеясь, что от его ласки морщины разгладятся. Но она, полностью погрузившись в карты, что лежали перед ней на столе, даже не обратила внимания на его жест.